Так я и отправился в Луисбург. Корабль действительно оправдал свое название. Шли мы весьма споро. Ветер все время был попутным, и мы ни разу не попали в шторм. Хотя ни раз, а ни два проходили мимо обломков кораблей, свидетельствовавших о том, что незадолго до нашего прохода шторм все-таки был. Нас действительно один раз остановили англичане, но узнав, что мы из Гамбурга и увидев документы, по которым наш груз шел в Бостон, даже не стали обыскивать корабль, а пожелали нам счастливого пути. И сегодня утром мы пришли в Луисбург. Вступив на земную твердь, я прямым ходом двинулся в ближайший кабак. Во-первых, после всего пережитого мне хотелось как следует выпить. А во-вторых, именно в таких заведениях можно разузнать то, ради чего ты прибыл в этот забытый богом и людьми городишко. Мне повезло. В кабаке оказалось неплохое виски, и от желающих выпить за мое здоровье не было отбоя. И один из них, некто Жан Керуак, вспомнил, что видел недели две назад Михеля Крамера. «Это было в Квебеке, мой друг. Два дня назад я вернулся оттуда последним в этом сезоне кораблем. Месье Крамер шел по улице с неким человеком почтенного вида, и они разговаривали на каком-то варварском наречии. Я еще подумал, что Крамер, имея дело с индейцами, выучил один из языков краснокожих. Я возликовал. Название корабля до сих пор приносило мне счастье. Фортуна в очередной раз повернулась ко мне своим лучезарным лицом. Крамер в Квебеке, и человек, с которым он беседовал, наверняка один из тех русских, о которых мне велено разузнать. Более того, Керуак рассказал мне, что контора Крамера имеется и в Луисбурге, и объяснил, как ее найти. Но, как оказалось, я рано радовался. Контора действительно имелась, и нашел я ее практически сразу. Несмотря на изрядное подпитие, Монами Жан мыслил очень четко. Но агент Крамера заявил мне, что месье Крамер в Квебеке, и если я хочу его видеть, то могу отправиться туда. Но адрес мне дать отказался. Мол, я не знаю, кто вы такой. А если вы по делу, то поговорите со мной. Я попробовал подкупить помощника Крамера, но тем самым лишь чуть было не испортил все дело. Меня чуть было с позором не выставили за дверь. Лишь мое клятвенное заверение, что я прибыл издалека с весьма серьезным предложением к месье Крамеру, немного успокоили молодого человека, который так рьяно защищал своего хозяина. Я оставил записку в конторе купца. В ней я сообщил о том, что мне непременно следует увидеться с Крамером, и для подобного рандеву имеются очень важные причины. Но о них я могу сообщить лишь при личной встрече. В таком случае, месье, как только откроется санный путь в Квебек, я отправлю туда человека, который сообщит хозяину о вашем пожелании. Рекомендую вам проехать вместе с ним, и если месье Крамер захочет с вами говорить, то он передаст вам о месте встречи через этого человека. Если же нет, и он типично французским жестом развел руками. А когда он будет, этот ледостав? В этом году, похоже, довольно рано, и лед уже начал формироваться. Думаю, недели две, и можно будет отправляться в путь. Вы где остановились? Пока нигде. Рекомендую вам колесо Фортуны. Скажите, что от Леблана, это моя фамилия. Опять Фортуна, подумал я, и отправился побыстрее в этот отель, чтобы не расставаться с сей капризной дамой, которая в этот раз оказалась ко мне благосклонной. В колесе Фортуны оказалось тепло, кормили хорошо, а что деньги за постой брали не самые маленькие, так это все равно оплатить не мне. Я вел счет всем своим затратам для Манштейна, признаюсь, несколько даже их завышая. А кто проверит? Но делать было особо нечего, и я в ожидании возвращения Крамера в Луисбург посетил несколько кабаков, где, щедро угощая местных завсегдатаев пивом, попытался расспросить их о русских, которые так лихо лупят англичан. На мое счастье, французский язык, на котором я беседовал с жителями Луисбурга, не был похож на тот, на котором говорят англичане, считая, что они могут вполне нормально изъясняться по-французски. Только по этой причине меня никто не побил. Здешний люд англичан просто ненавидел. А вот русских любил. То, что о них рассказывали, показалось мне просто невероятным. В глазах жителей Акадии русские выглядели рыцарями без страха и упрека. Сейчас они собирали всех, кто был готов сразиться с англичанами, захватившими бывшие французские территории. И они, если верить моим собутыльникам, уже якобы отбили три самых важных форта у англичан. И еще немного, и вся Акадия будет освобождена. «Любой из них стоит 20 краснокафтанников», — воскликнул один из моих собеседников. «А какое у них оружие?» Мой знакомый, которому посчастливилось вместе с этими русскими поучаствовать в разгроме отряда британского генерала Брэдока, рассказывал, что из своего чудо-оружия русские укладывали англичан ряд за рядом, как косильщик укладывает косой густую траву. «А твой знакомый не преувеличивает?» — спросил я. «Может, русские просто метко стреляли и быстро перезаряжали ружья?» «Нет, что ты!» Сидевший напротив меня за столом пожилой француз возмущенно взмахнул руками. «Русские солдаты, которых свет еще не видел. Уж поверь мне, я сражался в Австрии под знаменами маршала Бель-Иля». Примечание. Война за австрийское наследство. 1740-1748 годы. Конец примечания. Я не стал спорить, хотя я и не верил, что русские так быстро сумели добиться столь значительных успехов. Мало ли что расскажут в Луисбурге. Далеко от этих событий. Вместо этого я заказал еще пиво и хорошие закуски. Но, как бы то ни было, какое-то зерно истины во всем этом, несомненно, имелось. И мне все больше и больше хотелось познакомиться поближе с загадочными русскими. Теперь мне стал понятен интерес прусского короля к этим людям. Если они попадут в Россию и возглавят русскую армию... Закрыв глаза, я представил, как нескончаемые ряды русских, вооруженных чудо-ружьями, движутся по полям Европы. Хотя, что им там делать? Вот с турками воевать им наверняка придется. Столько земли на юге стоит впустую из-за опасности набегов татарской конницы. А если удастся отводить татар от грабительских набегов, то тогда все эти земли можно заселить трудолюбивыми крестьянами. Можно накормить всю Россию и Европу, да еще и для нового света останется. Хотя и здесь хорошо растут пшеницы и какой-то злак под названием маис. Я успел попробовать хлеб из него, он оказался сладковатым, но довольно-таки вкусным. Время от времени я заглядывал в контору Крамера. Леблан уже вполне дружелюбно здоровался со мной, но ничем не мог меня порадовать. «Еще рано», — говорил он мне каждый раз. Мне оставалось лишь с огорчением разводить руками и откланиваться. Но я сумел-таки подружиться с хозяином колеса фортуны Реми Дюпюи. И в канун Рождества Христова, 24 декабря, меня даже пригласили к нему домой. Он жил во флигеле своей гостиницы. Я накупил всяких деликатесов. Здесь в магазинах можно найти весьма неплохие французские вина, хоть и не слишком дешево. А также подарков для семьи Дюпюи. Северский сервиз для хозяйки, кольца с небольшими камнями для дочерей. Им, по словам месье Дюпюи, было 17-16, а для мальчиков, которым было 10 и 12, я купил калейдоскоп и небольшую подзорную трубу. Самому же хозяину я нашел неизвестно как сюда попавшую мейсонскую фарфоровую трубку. Не знаю, что сподвигло меня на столь дорогие подарки, разве что мысль, что все это будет включено в смету. Тем не менее, я на сей раз был образцом примерного поведения и не пытался соблазнить ни мадам Дюпюи, впрочем, если честно, она была не в моем вкусе, ни их дочерей. 17-летняя мадемуазель Алин была очень даже ничего. Ушел я сразу после того, как зазвонили колокола, и мои хозяева засобирались на полуночную рождественскую мессу. Сам я отпросился, все-таки я был крещен в лютеранской церкви и вырос лютеранином. И хоть я ничего не имею против католицизма, я на мессы не хожу. А на следующее утро, когда все уже спали, я решил прогуляться по утреннему Луисбургу и неожиданно увидел идущего мне навстречу молодого человека немалого роста, в котором явственно проглядывалась индейская кровь. Меня бы это не удивило, мало ли в Новой Франции метисов. Но в открытом вороте я явственно разглядел православный крестик. «Извините меня», — спросил я по-русски, проигнорировав тот факт, что мне когда-то пришлось позорно бежать из России. «Неужели я вижу своего соотечественника?» 14 декабря 1755 года. Галифакс. Майор Финиас Стивенс. Нью-Гэмпширская милиция. «Позавчера меня вызвал подполковник Чарльз Лоуренс, губернатор Новой Шотландии. Для меня это было неожиданностью. Все время, пока я был фактическим командиром ополчения в Галифаксе, он меня подчеркнуто игнорировал. Он, видите ли, дворянин и все такое. А я всего лишь выходец из семьи нью-гэмпширских фермеров с юга штата на границе с Массачусетсом. Даже когда я приходил к нему с просьбами военного характера, меня он даже не принимал, а говорили со мной точно так же через губу, его клерки. А вот сейчас что-то, несомненно, произошло. Я вошел в кабинет губернатора и был ошарашен его первым же вопросом, заданным на повышенных тонах. «Мистер Стивенс». Для него офицеры колониальной милиции таковыми не являлись, поэтому он обращался ко мне как к штатскому. «Почему вы в таком виде?» «Ваша честь, я счел нужным прийти к вам как можно скорее. А сейчас на улицах по колено снега, и он все еще идет. Я, конечно, мог себя привести в порядок после этого, но мне было сказано, что вызов не терпит отлагательств». «Все равно вы, как офицер, пусть и не настоящий, обязаны следить за своим внешним видом. Но я вас вызвал не из-за этого. Почему о падении Кобякида я узнаю не от вас? Но, ваша честь, я впервые слышу об этом. Сегодня утром до Галифакса добрался рядовой, которому посчастливилось уйти из этого проклятого форта. По его словам, подполковник Монктон сдал его без единого выстрела. Как прикажете это понимать?» Я мог сказать многое, например, то, что мне совсем не улыбалось оставаться в Галифаксе, когда остальные отправились в Кобякид. Конечно, кому-то нужно было командовать местным гарнизоном, но я подозреваю, что меня не взяли из-за подполковника Томаса Дотти, командира массачусетской милиции. Когда мы по приказу Лоуренса выселяли акацев из их селений и выгоняли их в чистое поле на все четыре стороны, я отдал своим людям строгий приказ не измываться над несчастными и ни в коем случае не трогать их женщин. Более того, мы разрешали им брать с собой по лошади или корове на человека и столько скарба, сколько они могли унести. Но люди из первого же села были остановлены частями Дотти на дороге по направлению к Кобякиду, хотя массачусетским было выделено другое направление. Потом мы подошли к этому месту. Везде валялись трупы, мужские, женские, детские, над которыми роились мухи. Эти сволочи даже не удосужились их похоронить. У женщин, кроме самых старых, как правило, была оголена нижняя часть тела. То же случилось и со многими девочками. Мои люди услышали шорох в кустах. Там пряталась почти полностью обессилевшая от голода и ужаса девочка лет 10. Она и рассказала, что убийцами и насильниками были люди в белых и зеленых одеждах. Ее мы накормили и забрали с собой, рассчитывая передать людям из ближайшей деревни, подлежавшей выселению. Тамошние жители взяли ее с собой, так что не знаю, выжила она или нет. Но когда мы вернулись в Галифакс, я пошел к Дойте и потребовал, чтобы с акацами обращались достойно. «Странно, майор», — усмехнулся тот. «Казалось бы, вы наш англичанин, а теперь мне сдается, что вы в душе лягушатник. Впрочем, кто вас, нью-гэмпширцев, разберет? Я еле-еле удержался, чтобы не дать ему в морду, и лишь сказал, что то, что делают его люди, противоречит письменному приказу Лоуренса. А вот только ничего от этого не изменилось. Мы больше подобных случаев не видели, но бело-зеленые то и дело хвастались своими подвигами в каждой пивной. Зато Доти меня возненавидел. Впрочем, и я массачусетских не особо люблю. Свой первый боевой опыт я, как ни странно, получил не против французов и не против индейцев, а против наших соседей с юга, решивших, что наши земли на самом деле принадлежат им. Тогда мой отец Финиас Стивенс-старший и организовал местную милицию. И я ни раз и ни два участвовал в боях. Свою землю мы отстояли, знаете ли. У нью-гэмпширцев есть неофициальный клич «Живи свободным или умри», тогда как у массачусетских главное – подчинение фанатикам, ставшим во главе их церкви. Да что уж говорить, 60 с небольшим лет назад там еще жгли ведьм. А вот так я и остался в Галифаксе во главе взвода своих ребят и чуть более сотни местных ополченцев, которые хорошо, если знали, какой стороной нужно держать ружье и как его заряжать. А теперь, видите ли, я должен отвечать за трусость Монктона. Ваша честь, а вы уверены, что это не подсадная утка? Поговорите с ним сами, если хотите. Но я еще раз имел сомнительное удовольствие убедиться, что колониалы в военном деле ничего не стоят. Но, ваша честь, Монктон же не колониал. Он нет, но почти все его люди колониалы. Полагаю, что они бросили оружие и не оставили ему другого выхода. Ваша честь, тут не столь важно, кто виноват в случившемся. Нужно решить, как нам следует поступить дальше. А что нам остается делать? Вы, наверное, обратили внимание, сколько выпало снега. По всем правилам, боевые действия должны прекратиться до весны. Я же пошлю корабль в Англию с просьбой прислать еще людей, оружие и боеприпасов. Ваша честь, я бы еще послал кого-нибудь и в один из южных штатов туда, где гавани не замерзают, и попросил бы их прислать людей и все необходимое. Это будет намного быстрее, чем ждать помощи из Англии. Нет уж, мне ваших колониалов хватило по горло. Значит так, ваша задача — укрепить цитадель на случай, если враг все-таки придет, хотя я в этом сомневаюсь. В любом случае, по такому снегу это займет очень много времени. Ваша честь, позволите мне поговорить с человеком из Кобикида? Он в тюрьме, вы знаете, где это? Знаю, под зданием суда. Но зачем вы его туда поместили? За предательство и неисполнение воинского долга. Ладно, если хотите с ним поговорить, вот. И он написал что-то на листе бумаги, посыпал его песком и передал мне. «Отдадите это охране, вас впустят». В подвалах суда было весьма холодно и промозгло. Мне повезло, что я был тепло одет, но у человека из Кобикида забрали все теплые вещи, и он сидел полуголый, охватив ноги руками, в углу камеры на охапке соломы и дрожал так, что было слышно, как стучат его зубы. Я не выдержал и набросил ему на плечи свою куртку. Пусть мне и будет холодно, но иначе он в таком состоянии не сможет ничего сказать. Узнав о том, как именно русские захватили форт через глухой и незащищенный участок стены на фланге, я подумал, что и здесь вполне может произойти то же самое. Я попросил тюремщика передать этого человека мне на гауптвахту. Она находилась в цитадели, и там было более или менее тепло, но тот уперся, ссылаясь на приказ губернатора, содержать его именно здесь, в тюрьме. Но все же согласился выдать ему замызганную шубу, добавив с ухмылкой. Хозяину ее уже все равно. Я попытался еще раз попасть на прием к губернатору. Не столько из-за этого несчастного, сколько из-за того, что нужно набирать дополнительных ополченцев, чтобы хоть как-то защитить стену. Я был уверен, что русские нападут скоро и сделают это где-нибудь на флангах. Так оно и оказалось, только на 2 недели раньше, чем я этого ожидал. Сегодня утром неожиданно начался обстрел 2 участков стен. Интересно, как русские смогли протащить артиллерию к самой крепости по такому снегу? А я в это время в очередной раз пришел к Лоуренсу, чтобы получить от него еще одну выволочку. Услышав выстрелы, тот заорал: «Как это понимать, майор?» «Хоть назвал меня майором», — подумал я. «Ваша честь, все происходит именно так, как я вас предупреждал. Только не знаю, каким образом они смогли так быстро сюда добраться». «Действуйте! Перебросьте пушки на направления, с которых они атакуют крепость!» «Через глубокий снег? Тем более у нас их всего 4, а русские действуют с 2 направлений. И солдат у меня всего около 140, причем боевой опыт из них имеют лишь 1 единицы. «И что вы предлагаете? Только давайте думайте быстрее! Если они ворвутся в крепость, то не будут щадить никого, ни солдат, ни детей, ни женщин!» «Хорошо. Для начала я переговорю с ними и узнаю их требования. Нужен белый флаг». Минут через 10 я, проваливаясь в снег по колено, брел к русским, наступавшим с запада. То, что я там увидел, меня поразило. На крепость наступало 1,5 десятка пушек на санных лафетах и около 2 сотен людей на лыжах и больших досках, не знаю уж, как они называются, уверенно продвигавшихся по снегу. Я выбился из сил, пока сумел добраться до посланцев русских, которые двигались нам навстречу. Один из них размахивал шпагой, кончику клинка которой был привязан белый платок. «Капитан Исаев, Акадская армия», — представился человек в странной пятнистой форме на весьма неплохом английском языке. «Майор Стивенс, Нью-Гэмпширская милиция», — ответил я. «Майор, у меня к вам предложение, от которого, как я полагаю, вам будет невозможно отказаться». И он улыбнулся мне так, что у меня по коже побежали мурашки. «Майор, вот суть нашего предложения. Ваши люди капитулируют, вы сдаете город, обеспечиваете передачу нам обеих батарей в заливе, а также Аннаполиса Ройала, и соглашаетесь на возвращение всей Акадии французской короне. А мы, в свою очередь, сохраним всем вам жизнь, даже вашему вшивому губернатору. А свободу вы получите после подписания мирного договора с Англией». Я каким-то внутренним чутьем понял, надо побыстрее соглашаться, иначе будет только хуже, но на всякий случай спросил: «А что насчет личного оружия офицеров?» «Оружие вы сдадите, но после вашего освобождения мы обещаем вернуть его хозяевам». «Вы позволите сообщить о вашем предложении губернатору?» Старший лейтенант задумался, а потом взглянул на часы, пристегнутые белым металлическим браслетом к его левому запястью. Я такие часы видел в первый раз. «Скажите, майор, как много времени вам понадобится для решения всех возникших вопросов?» «Думаю, что около 1,5 часа или чуть больше. 10 минут туда, 10 минут на доклад губернатору, 10 минут на возвращение обратно». «Хорошо, я жду вашего ответа ровно 40 минут. И постарайтесь не тянуть время. Предложенные мной условия могут стать более суровыми для вас». Когда же я пришел в губернаторский особняк, оказалось, что уже никого нет. Повсюду были видны следы поспешного бегства. Насмерть перепуганный лакей сказал мне, что их превосходительство 10 минут назад куда-то отбыл на санях, закутавшись в теплую бобровую шубу, и миссис Лоуренс с ним. Так что обсуждать условия капитуляции мне было просто не с кем. К счастью, особняк вице-губернатора Перегрина Томаса Хобсона был по дороге обратно к этому Исаеву. Был он намного меньше по размеру и далеко не такой роскошный, как у Лоуренса. Лично я с ним никогда не общался, но когда я сказал дворецкому, что это вопрос жизни и смерти, Хобсон вышел ко мне через минуту и вежливо спросил, что мне нужно. Выслушав меня, он сказал: «Майор, раз губернатор решил уехать, я беру всю полноту власти в свои руки. Скажешь русским, что я согласен на все их условия». А когда я уже уходил, он пробормотал себе под нос. «Говорил же я, что с французами нужно жить по возможности в мире!» Вернувшись к русскому командиру, терпеливо ждавшему меня в условленном месте, я сказал ему, что губернатор сбежал, и что я по поручению вице-губернатора принимаю все его условия капитуляции. После небольшого совещания мы договорились о месте сдачи оружия и о полном разоружении людей, находившихся под моим командованием. 20 декабря 1755 года. Аннаполис Ройал, генерал-лейтенант Перегрин Томас Хобсон, вице-губернатор Новой Шотландии, которой больше, впрочем, не существует. «А почему приказ исходит от вас, а не от губернатора Лоуренса?» — спросил меня Джон Эйткин, мэр этого городишки. «А потому что Лоуренс ушел в Англию, когда русские брали Галифакс», — терпеливо ответил я. Попытался уйти, и хотел я добавить, его корабль сел на мель у острова Карнавалис, именуемого акацами Шибукту, недалеко от Галифакса, и был захвачен в плен акадской армии. Останься он тогда в Галифаксе, ему бы ничего не угрожало. Русские, к моему удивлению, выполнили все свои обещания. Все наши пленные содержатся в хороших условиях, и я тоже. Всех отпустят, как только война подойдет к концу. Солдат собираются использовать для работ, но не более 10 часов в день, и обещают выходной по воскресеньям. Пока что работа ограничивалась расчисткой улиц от снега, за что жители весьма благодарны. Жителей, кстати, русские не обижают. Конечно, скоро вся территория Новой Шотландии перейдет обратно к французской короне, и мы не знаем, что будет тогда. Но те, кто не запятнал себя преступлениями против акадцев, даже получат возможность переехать на русские острова и принять русское подданство. А если учесть, что почти все жители Галифакса здесь совсем недавно и не успели пустить корни в этой земле, я полагаю, что достаточно многое польстятся этой возможностью и переедут к русским. А другие, вероятно, уйдут либо в Англию, либо в английские колонии южнее. А для тех, кто бежал с Лоуренсом, таких гарантий нет. Более того, его самого собираются судить за приказ об изгнании акадцев и за то, что он игнорировал сообщения о зверствах со стороны массачусетской милиции. Может, и нелогично, что их-то наказывать не будут. Но и на них распространяются все те же обещания, данные русскими. Как бы то ни было, живут они в тех же казармах, что и раньше, питаются вполне сносно и ни на что особо не жалуются. Единственным крупным английским поселением, в отличие от Галифакса, основанным все теми же акадцами, оставался Порт-Руайаль, который мы переименовали в Аннаполис-Ройал. Удержание его не только не было возможным, хоть там и находился форт Святой Анны. В нем практически не оставалось ни гарнизона, ни орудий. Скорость, которой акадская армия и я в качестве гостя преодолели более 100 миль пути, меня поразило. Мы ушли 15 числа, в день после падения столицы, и дошли уже сегодня. Как сказал командующий одним из отрядов русских капитан Исаев, нужно было ковать железо, пока горячо. Но его, как и других русских, с нами не было. Их представлял лейтенант их шотландского легиона Алистер Фрейзер-младший. А моя задача была очень простой. Отдать местным властям письменный приказ о капитуляции. «И какие у нас будут права?» — не унимался Эйткин. «Вся Новая Шотландия вновь станет частью французской Акадии, уже в новом году. Русские обещали обсудить с губернатором Дериго, что все, кто захочет, смогут остаться здесь. Есть и возможность перебраться на русские острова. Русские получают остров Святого Иоанна и Королевский остров, и принять русское подданство. Третий вариант – перебраться в Англию либо в другие колонии Его Величества. Но это уже за свой счет. А что будет, если мы откажемся? Шансов у вас никаких. Форт Святой Анны уже окружен русской артиллерией и долго не продержится. Город, тем более. и тогда условия капитуляции будут намного менее щедрыми, чем сейчас. Ну что ж, раз так приказывает действующий губернатор Новой Шотландии, то придется подчиниться. Да, подумал я с горечью, действующий губернатор более несуществующей колонии. Пока что эти земли перешли к русским, а с Нового года вновь станут частью Акадии. А совсем недавно губернатором Новой Шотландии был я, и у меня получилось поддерживать хорошие отношения с французами и даже с микмаками. Если бы Лондон не прислал Лоуренса на замену мне, то все это оставалось бы нашим. Но что поделаешь. Мы заночевали в городе, я в доме Эйткина, другие кто в форте Святой Анны, кто в частных домах. Жаль, что я не успею домой к Рождеству, к супруге и детям. Но все-таки я в плену, пусть русские со мной и обращаются, как с дорогим гостем. Интерлюдия. 23 декабря 2000 такого-то года. Подмосковье. Капитан-лейтенант Леонид Зинченков, позывной «Удав». «Зинченко!» «Зинченков», — привычно поправил Леня, который уже привык к тому, что его фамилию украинизируют, но никоим образом не смирившись с этим. Сделав пару шагов строевым, он порысил в сторону начальника центра. За пару шагов до командира он опять перешел на строевой, так как его понимают морские офицеры, и бодро доложил. «Товарищ генерал-майор, капитан-лейтенант Зинченков для вручения государственной награды прибыл!» Командир повернулся к Нокису, и тот подал ему бордовую бархатную коробочку. Леня принял коробку из рук начальника центра, радостно проорал «Служу Отечеству!» и, сделав поворот через левое плечо, промаршировал на свое место, крепко сжимая МАЗО-2 с мечами. Примечание. МАЗО-2 с мечами – медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени с изображением мечей. Конец примечания. «Поздравляю!» – прошептал Хас и украдкой протянул правую руку. В левой он сжимал такую же коробочку со вторым мужиком. Примечание. Орден мужества. Конец примечания. Который ему вручили за несколько минут до Лёни. «Капитаны Наумов!» — проорал Нокис, и Сергей, в свою очередь, сделал два строевых в сторону командира. «Амосов, Белецкий, Саркисян, Зимин, Житков!» Офицеры выходили из строя, получали коробочки с наградами и становились обратно в строй. Последнее построение в уходящем году. Командование расстаралось, чтобы офицеры ушли в новогодние праздники в хорошем настроении. «Майра к нам приедет?» — шепотом спросил Леня. «Наверное, да», — также шепотом ответил Хас. «Я снаряда сменюсь и подъеду. Санаторий забронирован, номера нас ждут. Заезжайте, топите баню. Приеду, проинспектирую». «Старшие лейтенанты, Ермаков, Хурамшин!» доносилось с центра плаца. «Алкоголь захватишь тогда еще?» — продолжал Леня. «Так вроде купили же», — недоуменно спросил Хас. «Так мало будет все равно», — логично рассуждал Леня. «Водки еще надо, ну и пиво». «Хорошо, привезу еще. Ну и дров еще, и розжига. На второе число мы шашлык жарить хотели». «Да, принял». Офицеры стояли в строю, и у всех было приподнятое настроение. На вечер был забронирован стол в местном ресторане на замыв железа. Впереди были выходные, а через неделю — Новый год.